Глава 10. Извинение и одолжение. Стиви. На работу я приехала всего за 10 минут до первой клиентки. А я не привыкла так начинать день. Я всегда на месте минимум за полчаса до начала, чтобы не спеша просмотреть свое расписание и вспомнить планы лечения, прежде чем пойдут пациенты. Еще я люблю поболтать с Патси, Джулс и другими коллегами, кроме Джоуи, которого всячески избегаю. Ну и, разумеется, первым, с кем я столкнулась в тот день, оказался он. Я поспешно заталкивала вещи в шкафчик. «Привет», — начал Джоуи и оперся локтем о соседнюю дверцу. «Чего тебе надо?» — бросила я, не глядя на него, потому что не желала видеть его заискивающую мину, да и подмышка Джоуи оказалась бы у меня прямо перед лицом. В перерывах между клиентами он всегда остается в майке. Раньше мне это нравилось, но теперь я нахожу эту привычку отталкивающей. «Я записал нас волонтерами на подготовку благотворительного вечера. Пообещал, что мы возьмем на себя оформление зала. Ты ведь такая рукастая и умелая. По-моему, вечер подвернулся как нельзя более кстати. Ты новенькая, прекрасный случай хорошо себя зарекомендовать. А во время совместной работы сможем пообщаться». Мне хотелось врезать ему по яйцам, чтобы он заорал, но я лишь процедила сквозь зубы. «Обалдеть! Ну, спасибо!» Сказанное сочилось сарказмом и презрением, но Джоуи либо не расслышал, либо предпочел игнорировать. «Стиви, я знаю, ты на меня еще сердишься, но это и в самом деле пойдет нам на пользу». Я с грохотом захлопнула шкаф и несколько секунд смотрела на серую краску, глубоко дыша. Надо сказать Джоуи, чтоб проваливал ко всем чертям искать себе другую оформительницу вечеров и залов. Я бы скорее согласилась, чтобы мне вырвали ногти, чем стала бы работать с ним над любым проектом. Но затеянный конфликт неминуемо повлек бы за собой проблемы. Я медленно повернулась, забыв, что Джоуи задрал локоть выше головы. Заросли у него под мышкой напоминали голову косматого тролля. И на волосне кое-где виднелись белые следы дезодоранта, будто у тролля перхоть. «Ты хотел сказать тебе, это пойдет на пользу тебе», сказала я подмышечному троллю. У Джоуи руки растут откуда угодно, только не из плеч, поэтому основной объем работы свалится на меня. «Стиви», — начал он, опуская руку. «У меня клиентка». Я обошла Джоуи и направилась к двери, боясь не удержаться и совершить такое, после чего у меня в личном деле появится запись о харассменте. Перед ланчем Патти и Джулс подошли ко мне и увели из ординаторской. «Мы должны тебе кое-что сказать», — начала Джулс, когда мы вышли в теплый сентябрьский день и побросали вещи на ближайший уличный стол. «Джоуи уже поставил меня перед фактом. Это просто подстава. Он вообще не приходит рано. А сегодня явился и записал тебя в присутствии Лоретты. Мы ничего не смогли поделать», — сказала Патти с такой же досадой, какую я ощутила утром, когда Джоуи материализовался около моего шкафчика. Я ободряюще потрепала подругу по руке, разворачивая взятый с собой ланч. «Но ничего, спасибо за попытку отразить бросок. Может, нам поговорить с Лореттой и все объяснить, чтобы она тебя освободила?» «Это уже сущее детство. Жалоба начальницы, что мне неприятно работать с бывшим бойфрендом, создаст не совсем благоприятное впечатление, прежде всего обо мне. К тому же я не готова вдаваться в детали своей личной жизни перед людьми, которые платят мне зарплату. Лучше я устрою Джоуи веселую жизнь, раз он подсуетился насчет моего участия. К тому же он должен мне денег. Глядишь, успею вытрясти из него причитающуюся сумму. Я надеялась, что не ошиблась в расчетах. Джоуи ни черта не умеет распоряжаться деньгами. Именно по этой причине аванс за квартиру за первый месяц вносила я. Чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась. Как же неудачно я выбрала бойфренда. Патти поморщилась. «Слушай, давай мы тоже запишемся, а работать над проектом будем у меня. Представляешь, как некомфортно будет Джоуи в компании наших братьев?» Идея была заманчивая, но в перспективе тоже неудачная. «Спасибо. Если мне понадобится помощь, я скажу. А сейчас вернемся, так сказать, к другому козлу. Помните, я вам рассказывала о соседе напротив?» «А, билборд на яйцах?» — поняла Джулс. «Точно!» — Патти поставила подбородок на кулак. «Мое любимое прозвище, кстати. Ну и в каких штанишках он щеголял сегодня утром?» «С желтой надписью «Осторожно!» — как на полицейской ленте. Но я не об этом. Я рассказала девчонкам, что произошло накануне. Как я великодушно пустила соседа Свинтуса переночевать на диване. А утром выяснилось, что он играет в команде моего брата. Зовут его Бишоп Уинслоу, и это именно он получил травму во время вчерашнего матча. Стоп-стоп, ты хочешь сказать, что напротив тебя на одном этаже живет профессиональный хоккеист с травмой паха? Глаза Патти вспыхнули не хуже зеркального шара на дискотеке. «Да, и притом из команды моего брата. Представляете, он до сегодняшнего утра считал, что я Эр-Джею любовница». «Фу», — Джулс сморщилась. «Еще какое фу», — согласилась Патти. «Но, в принципе, я могу понять, с чего он это взял. Что я хоккейная шлюха? Да, то есть нет. А зачем еще красивые девушки въезжать посреди ночи в пустой пентхаус, принадлежащий твоему брату? Ты же не сказала сразу, что ты сестра? В твоих аккаунтах нет фотографии Рука. А сборная-то новая, игроки мало знакомы друг с другом. Так что я не удивляюсь, что сосед ошибся на твой счет. Если подумать, даже хорошо, что он на тебя взъелся». «Как это трепать мне нервы может быть хорошо?» Не поняла я и бросила в рот виноградину. «Он же думал, ты спишь с женатым мужиком, папашей маленького ребенка. Стало быть, он не лишен моральных принципов». «А ведь точно», — оживилась Джулс. «Я как-то не думала о Верзилии с такой точки зрения, но подруги, похоже, правы, особенно если вспомнить брошенное в мой адрес «распущенная разрушительница семьи». Он обозвал меня чучундрой. Патти сделала гримаску. Но это он со зла. Видимо, решил побольнее уколоть предполагаемую хоккейную группе. Кстати, у меня родилась великолепная идея. И Патти взяла театральную паузу. А конкретнее? Джулс приподняла бровь. Предложи ему помощь с лечением, заявила Патти с широкой улыбкой, точно вручая мне святой Грааль. «С какой стати? Он вел себя, как последний козел». Улыбка Патти стала хитренькой. «Но в отсутствие других причин, именно из-за его предельной козлячести». «Это нелогично. Я оторвала новую виноградину от грозди в моем контейнере. И потом. В сборной свой спортивный врач. Этим Уинслоу уже занимаются». «Да, но травма паха — это же адская боль. Восстановление занимает много недель, а сезон, первый сезон новой сборной уже начался. Все, кроме твоего брата, который отказался от пункта о запрете обмена, будут лезть из кожи вон, чтобы проявить себя на льду. Они же пока как второй сорт, оказались недостаточно хороши для прежних команд, но сгодились для новой сборной. Есть от чего напрячься. «Особенно если получил травму в первом же товарищеском матче», — добавила Джулс. «Вот именно. Патти указала на меня морковной соломкой. Твой сосед пойдет на все, лишь бы пораньше вернуться на лед». «Я вас услышала», — отозвалась я. «Да, если бы травму заработал Эр-Джей, он бы в лепешку расшибся, чтобы быстрее поправиться». «Вот увидишь, достаточно будет одной фразы. Чем больше физиотерапии, тем лучше». И он согласится. «У тебя появится опыт работы с игроком НХЛ. А этого еще нет ни у кого из специалистов нашей клиники. Ты говорила, сосед у тебя красивый. Так не упускай возможность взяться за его покалеченный пах. И за подколки отомстишь, и опыта наберешься. Сплошная выгода». «Нет никакой гарантии, что он позволит себя лечить», — Джулс фыркнула. «А ты знаешь, почему 75% твоих пациентов — либо дамы за 50, либо девчонки с травмами?» «Потому что я молодой специалист?» «Потому что руководство клиники считает, мужики за тобой непременно приударят». Патти сделала большой глоток охлажденного чая. «Или придумают себе травму паха, чтобы ты им ляжки растирала», — Джулс подвигала бровями. Я вытаращила глаза. «Хватит». «Я серьезно? Мы вчера подслушали разговор двух манагеров. К тебе чуть не 5000 желающих записаться. И сплошь мужики». «Не преувеличивай. Стиви, ты красивая. Это и благо, и проклятие». Джулс чокнулась своим чаем с Патти. «Но так и пользуйся своей красотой. Чего теряешься?» Домой я попала только в 20:00. К счастью, Джоуи ко мне больше не подходил, хотя и писал СМС, спрашивая, когда же мы встретимся и начнем планировать концепцию оформления. Я не стала отвечать, хотя меня подмывало написать что-нибудь вроде: «Когда разверзнется 11-й круг ада, а клоуны начнут командовать парадом». Не успела я войти к себе, как в дверь постучали. В глазок я увидела квадратный подбородок моего соседа, заслонявший весь обзор. Не представляя, что ему, собственно, надо, я сняла цепочку, открыла замок и, изобразив на лице полное безразличие, распахнула дверь. Сосед явился в поношенной серой футболке со смутно знакомым логотипом и таких же не новых синих спортивных штанах. Мне хотелось бы написать, что в одежде он выглядел лучше, чем в одном белье, но, пожалуй, это неправда. Футболка, натянутая на широкой груди, обрисовывала мощные мышцы. Брюки, которые на другой фигуре висели бы мешком, подчеркивали мускулистые бедра. «Слушай, да у тебя одежда имеется!» Капризно-саркастически протянула я, чтобы сосед не зазнался от моего алчного разглядывания. «О да, но дома я обхожусь без нее», — Верзила показал себе за спину большим пальцем. «Интересное признание малознакомой соседки». «То есть ты кто, домашний нудист?» В памяти всплыла утренняя картина, как он держал свой огурец, а в следующую секунду оросил мне пол ванной. Я отлично все разглядела, кроме задницы, прикрытой трусами, и отчетливо представила, как сосед расхаживает по дому, болтая всем, что болтается. «Если бы не мой брат, может, я ходил бы голышом». Верзила собрал костыли, на которые опирался, и прислонил к стене. «Короче, я пришел предложить тебе мир». Он взялся за дверной косяк и, сморщившись, нагнулся. Только тут я заметила у ног соседа цветок в горшке и коробку с пиццей из пиццерии Сэмми. Я пару раз такие заказывала, потому что на холодильнике под магнитом у меня их листовка с обещанием бесплатной пиццы. «Может, я возьму?» «Я сам в состоянии», — прокряхтел сосед, согнувшись пополам и пытаясь чуть присесть, чтобы дотянуться до пиццы. «Я бы сказала, что сейчас тебе это противопоказано». Проигнорировав услышанное, Верзила ухватился за край цветочного горшка. Выпрямившись, он сунул мне цветок со стоном. «Это тебе». «Ты даришь мне алоэ?» «Я обратил внимание, что у тебя в квартире вообще нет цветов. А у моего брата все растет, как в джунглях. У нас таких алоэ штук 15 развелось. Оно растение стойкое и полезное». Говоря это, Верзила все поглядывал по сторонам, и кончики его ушей ярко пламенели. «Ну, спасибо. Я не поняла, продуманный это подарок или просто удобный, но что нестандартный, это точно. Интересно, как это сосед обратил внимание на отсутствие у меня комнатных цветов?» «Пожалуйста», — Верзила снова начал наклоняться. Я проворно присела и схватила пиццу, прежде чем он нагнется чересчур низко и впечатается физиономией в пол. «Помочь донести?» «Это тоже тебе». Щеки соседа сравнялись цветом с ушами. «Ты принес мне алоэ и пиццу?» Поставив цветок на тумбочку в коридоре, я приоткрыла крышку коробки. «Точно такая пицца, как я заказывала оба раза. Пепперони, бекон, ветчина, ананас, оливки и жгучий перец. Странное сочетание, но сладость ананасов вместе с пикантностью соленых оливок и остротой перца просто объеденье. По крайней мере, я предпочитаю эту пиццу всем прочим. Остается вопрос, откуда об этом знает мой сосед? Должно быть, он заметил мою озадаченную мину, потому что покраснел еще ярче. Я видел коробки с Эмми, отложенные тобой на переработку. Поэтому позвонил и заказал такую же. Это куда нормальнее и изобретательнее сценариев, которые уже крутились у меня в голове. Например, сосед роется в моем мусорном ведре и долго обнюхивает тестяные корки. Ну, спасибо, что принес мне ужин и цветок. Я не знала, что еще сказать. Подарок был приятным, хоть и странноватым. «Пиццу доставили час назад. Я думал, ты раньше вернешься. Придется подогреть». «Ладно». Я не делала движения закрыть дверь, а сосед не делал движения уйти. Он пожевал губу, будто ожидая чего-то. Неужели приглашение разделить со мной пиццу? Или озвученного мною согласия забыть прошлые обиды? «Что-нибудь еще?» Сосед шумно выдохнул. «Я хотел попросить об одолжении». «А, ну это объясняет и пиццу, и цветок». «О каком?» «Моя машина осталась у ледовой арены, а в ней у меня много чего и все нужное. Сесть за руль я пока не могу». Он потер шею сзади. «Если ты не занята, можешь подъехать туда со мной и привезти машину сюда?» Я смотрела на него, не зная, шутит он или нет. Момент идеально подходил для осуществления идеи Патти. Но я по-прежнему относилась к Верзиле сдержанно и с опаской. «А почему ты не попросишь своего брата? Если он вообще существует, конечно». «Существует, но отвезти меня не может». Верзила переступил с ноги на ногу, ища новую, видимо, менее болезненную позу. На лбу выступил пот. Не то от боли, не то от смущения. Не то не знаю от чего. Может, тебе его дождаться? Ну, раз кое-кому так неловко сидеть в машине рядом со мной. Он дома. У него нет водительских прав. О-о-о! Сосед молчал, ничего не объясняя. А я не настаивала. «Да, пожалуй, я могу с тобой съездить за машиной. Ты сейчас ехать хочешь?» «Сперва пиццу съешь», — он указал на коробку у меня в руках. «Я после работы зашла перекусить с подругами, поэтому могу потерпеть. Сейчас пиццу в холодильник поставлю и сумку возьму. Или ты сам хочешь пиццы?» «Нет уж, спасибо. Туда сверху такого накрошили, что блевать тянет». «Не критикуй, пока не попробовал». Оставив соседа стоять в коридоре, я пошла убирать коробку в холодильник. У меня мелькнула мысль свернуть в ванную и навести перед зеркалом красоту. Но я решила особо не стараться. Человек обратился ко мне за помощью, единственно потому, что я под рукой. Когда я вышла, верзила-сосед стоял, прислонившись к стене, и смотрел в телефон. «Убер подъедет через пару минут». «Отлично». Спускаться вместе на лифте было неловко. Сосед привалился к зеркалу, прикрыл глаза и шумно дышал через нос. «Тебе плохо, что ли?» Он приоткрыл один глаз. «Нормально. Но лучше поскорее присесть». Я больше не заговаривала с ним, пока мы не приехали на первый. Такси уже ожидало. Бишоп открыл дверцу и жестом предложил мне садиться. Похоже, манера у него все-таки есть. «Садись ты первый», — предложила я. Сначала он вроде хотел заспорить, но передумал. Медленно опустившись на заднее сиденье, он с кряхтением приподнял ноги по одной и кое-как переставил на пол. Этот Бишоп здоровенный, а приехала Honda Civic, попробую местись. Я положила костыли ему на колени и села слева за водителем. Ледовая арена не очень далеко, и час пик давно миновал. За коротенькую поездку таксист рассказал нам о своих планах стать знаменитым музыкантом и даже вручил мне визитку, пока мы стояли на светофоре, пояснив, что в своей группе он солист, а еще играет на гитаре. «Обязательно приходи послушать нас в выходные!» Он взглянул в зеркало на Бишопа, но тот сидел с закрытыми глазами. «И бойфренда приводи!» «Это не бойфренд», — фыркнула я. Глаз моего соседа приоткрылся на щелочку, но комментариев не последовало. «Да?» — встрепенулся таксист Джет. Имя я прочла на бейджи, свисавшем с зеркала. «Тогда приходи послушать, как я играю, а потом мы чего-нибудь выпьем». Бишоп засопел. «Слышь, ты ее кадришь, что ли?» «А у вас роман?» Взгляд Джета заметался между мной и Бишопом. «Нет, но тебя противно слушать. Сам не понимаешь. Во-первых, ты понятия не имеешь, что между нами. Если она сказала, что я не бойфренд, это не значит, что я ей вообще никто». «Да, пусть даже я ей никто, не суть». Взгляд соседа буравил мне щеку. «Что она ответит, сидя в такси, пока мы не доехали до места? Ты же принуждаешь ее к согласию». «Да все нормально», — вмешалась я, глядя на Бишопа, с выражением «с цепи сорвался» и опуская визитку в сумку. «Ничего нормального», — отрезал Бишоп. К счастью, мы уже въезжали на парковку у спорткомплекса, и Бишоп принялся коротко и раздраженно бросать таксисту указание, куда сворачивать. Вскоре мы остановились у нужной машины.